я имею все права на престол. Но, несмотря на горячее желание стать королевой, я клянусь честью, не буду плести козни, чтобы получить корону, хотя наверняка могла бы найти себе сторонников. Я слишком хорошо знаю, что бывает с изменниками. Откуда мне известно, что Елизавета меня ненавидит? О, она не раз давала мне это понять самыми разными способами. Достаточно уже и того, что она не назвала меня наследницей, ущемив мои законные права. Но и этого Елизавете показалось мало, и она вдобавок нанесла мне прямое оскорбление, поставив в весьма затруднительное и неловкое положение. При королеве Марии, несмотря на свою молодость и неопытность, я была сначала фрейлиной внутренних покоев, а потом и камерфрейлиной, то есть входила в число наиболее приближенных к королеве слуг, как и подобало моему положению и статусу. Ее величество была так добра, что пожаловала эту же высокую придворную должность также и моей бедной горбатой сестренке. Однако милостивая королева Елизавета сочла необходимым лишить нас обеих этой чести. Это унизительно настолько, что не передать словами. И, конечно, я не могу обсуждать ни с кем при дворе эту вопиющую несправедливость, но должна ходить с высоко поднятой головой. Моей сестре приходится еще хуже, потому что теперь люди без зазрения совести называют ее прямо в глаза горбуньей Мэри. Конечно, Елизавета не может отлучить меня от двора. Даже ей приходится соблюдать хоть какие-то правила приличия. А потому она сделала меня фрейлиной общих покоев. Это невеликая честь. Она не отвечает моему положению принцессы крови и держит меня на расстоянии от нее. Что? Теперь ты фрейлина общих покоев? Вот тебе и наследница короны, взорвалась моя мать, узнав об этом. Однако, будучи женщиной разумной, она быстро оправилась от потрясения и принялась убеждать меня, что я не должна чувствовать себя оскорбленной. Однако обида моя слишком сильна, и я ничего не могу с этим поделать. Похоже, Елизавета вознамерилась полностью задвинуть меня на второй план. Я вынуждена постоянно выслушивать ее замечания об отсутствии у меня религиозных принципов. Отвечать на них я не осмеливаюсь, ведь она королева. А также о своей слишком бледной коже и белобрысых волосах, которые Елизавета с видимым удовольствием сравнивает со своими собственными рыжими кудрями. Теперь она стала делать самые фантастические прически. Королева также гордится своим румяным лицом, всячески подчеркивая свое передо мной превосходство, не имея в данном случае к этому совершенно никаких оснований. Потому что если у меня кожа бледная, то у нее лицо болезненного, даже землистого цвета. И Елизавета вынуждена постоянно пользоваться особым чудодейственным кремом, рецепт которого не выдает ни одной душе. Еще бы! Ведь Ее Величество усиленно изображает, что являет миру свой естественный цвет лица. Елизавета давно меня ненавидит. В этом нет ни малейших сомнений. Она постоянно наносит мне оскорбления публично, стараясь причинить боль. Понимая это, окружающие теперь уже не столь расположены расточать комплименты, они даже голос не понижают, высказываясь на мой счет, мол, королева Елизавета, считая Катерину Грей недостойной престола, решила назначить вместо нее другого наследника. Может быть, Марию, королеву шотландцев? Или выйти замуж и самой родить ребенка, хотя ни малейших намеков на это незаметно. И лично я сомневаюсь, что подобное когда-нибудь случится. Ни для кого не секрет, что Ее Величество по уши влюблена в Роберта Дадли, сына и внука изменников, родного брата Гилфорда. Если верить сплетням, лорд Роберт в самом скором времени и станет нашим королем. Разумеется, подобное совершенно невозможно, поскольку он женат, но слухи об этом все равно не умолкают. Мне кажется, что все потеряно, и на моих мечтах о короне можно ставить крест. Однако, как выясняется, не все так думают. После возвращения ко двору я возобновила дружбу с Джейн Дормер, которую теперь обхаживает испанский посол граф Феррия. Он также источает мне комплименты, заверяя, что его господин король Филипп готов использовать все свое влияние, чтобы поддержать мои претензии на право наследования короны. На вашу милость возлагает надежды весь католический мир. Слыша эти его слова, я испытываю чувство вины. Мой переход в католичество был в некоторой мере вызван соображениями прагматическими. Я приняла это решение, будучи очень молодой. Мне тогда очень хотелось угодить королеве Марии, увеличить свои шансы стать ее наследницей. Если говорить откровенно, некоторые аспекты этой религии привлекают меня, как привлекают они, я в этом уверена, и Елизавету. Наша новая королева любит торжественные ритуалы и церемонии своего детства и не хочет расставаться с украшенными драгоценными камнями распятиями. Некоторые протестанты считают это идолопоклонничеством на алтаре в своих часовнях. Переход в католичество дался мне легко, и с тех пор внешне я отправляю старую религию, но внутренне по-прежнему склоняюсь к протестантским убеждениям, внедренным в меня родительским воспитанием, а в последнее время, когда это стало безопасно, и вовсе подумываю о том, чтобы отказаться от католицизма. Но если король Филипп, за спиной которого сосредоточена вся мощь Испании, готов оказать давление на Елизавету, добиваясь, чтобы она назвала меня своей наследницей, то я должна всячески демонстрировать королевскому послу, что остаюсь твердой в своих убеждениях и являюсь наиболее подходящим претендентом на корону. Играть эту роль не так опасно, как может показаться, потому что Елизавета заявила, что не намерена проделывать окна в душах человеческих и не станет преследовать католиков, если те не будут причинять ей беспокойство.